В доме своего покровителя Донна Марцио Колонна Караваджо познакомился с местным живописцем Карачело по прозвищу Батистелло, который видел лучшие его работы в Риме и был о них самого высокого мнения. Считается, что под влиянием первой неаполитанской работы Караваджо Батистелло написал одну из своих картин, украшающих поныне церковь Санта-Кьяра в городке Ноло, близ Неаполя. К началу зимы Караваджо уже имел ряд выгодных заказов, что значительно подняло его тонус, а тут еще накануне рождественских праздников в Неаполе объявился его старый знакомый Де Ла Порта, прибывший на премьеру своей очередной комедии. Он порассказал немало любопытного о последних событиях в Вечном городе, где отсутствие Караваджо оказалось на руку Бальоне и Помаранчо. Их постоянная угодливость и заискивание перед властями были, наконец, вознаграждены, и оба удостоились почетного рыцарского звания кавалера, составив компанию Чезаре Д'Арпино, который после напугавших его до смерти ареста и отсидки в Торденоне тяжело переживал опалу и пребывал в унынии, проводя большую часть времени в своем имении под Римом. Была еще одна новость похлеще, касающаяся уже самого Караваджо. Поскольку престарелый Дзюкари по болезни отошел от руководства Академии Святого Луки, предстояли выборы нового президента. На них друзья Караваджо возлагали большие надежды, так как папа Павел V неожиданно для всех решил предоставить руководство Академии ежегодное право в день своего тезоименитства помиловать одного из приговоренных к смерти. Не исключено, что, предоставляя такое право Академии, папа имел в виду именно Караваджо, за которого ратовали не только его племянник Шипионе Боргезе, но и многие влиятельные меценаты. Кроме того, возможно, папе хотелось этим необычным своим решением поставить на место голосовавших за него на конклаве и возомнивших о себе кардиналов-доброхотов, показав всем этим Форнезе и Орсини, кто в Риме подлинный хозяин. Среди претендентов на руководящие должности в Академии фигурировали старейший мастер Просперо Орси Гротесковый и вновь испеченный кавалер Бальоне. Однако последний, не забыв прежние обиды, ко всеобщему удивлению затеял новую судебную тяжбу против начинающего художника по имени Карло Боделло. Он заявил во всеуслышание, что этот парень, будучи непринятым в члены Академии, собирался якобы убить его по наущению Сарачени, Борджани и других злоумышленников, которых наускивал против него скрывающийся от правосудия Караваджо. Но представленные Бальоне доказательства затеваемого убийства оказались для судей недостаточными, и дело развалилось. «Это бестия Бальоне так ничего и не добился», — закончил свой рассказ Де Ла Порта, «зато наделал много шуму, заставив вновь говорить о себе, как несчастной жертве завистников. А чему там завидовать? Ума не приложу». Караваджо отвел душу в компании Балагура де Ла Порта. Истый неаполитанец, тот показал молодому другу красоты родного города и однажды, наняв сговорчивого Веттурино, извозчика, свозил его на пролетке к дремлющему Везувию, где на пологих склонах окрестные крестьяне, разрыхлив застывшую лаву, с помощью посадок кактусов насадили великолепные рощи цитрусовых и миндаля. Под их пышными кронами были скрыты развалины когда-то процветающего Геркуланума, погибшего одновременно с Помпеей под слоем пепла. Дни, проведенные с неугомонным де ла Порте, тонким знатоком нравов и обычаев неаполитанцев, раскрыли Караваджо глаза на неведомый ему мир, столь непохожий на чопорный папский Рим. И сколь кричащими не были бы вопиющие контрасты, встречающиеся на каждом шагу, и как нагло и безнаказанно не действовали бы преступная каморра, державшая в страхе город, здесь было куда больше простоты и естественности в отношениях между людьми, жившими в большом согласии с окружающей их природой, нежели в Риме. Воодушевленный увиденным, Караваджо засел за работу. В Неаполе он трудился с поразительной отдачей сил и быстротой, словно чувствуя, что отпущенное ему в жизни время с каждым днем неумолимо сужается, как шагреневая кожа. Однажды с ним уже было так, когда он, объявившись в Риме без гроша в кармане, вынужден был малевать по 2-3 картинки в день для перекупщика Лоренцо или хозяина харчевни, который из милости подкармливал голодного художника. Но тогда им двигало не только желание во что бы то ни стало выжить, но и тщеславное желание утвердиться в новом для него мире. Теперь же было другое. Он торопился, боясь не успеть поведать своим искусством миру то, что хотел и считал своим долгом. На первый взгляд может показаться невероятным, что, подписав в середине ноября 1606 года выгодный контракт за 470 дукатов на написание большого алтарного образа, он уже 7 января наступившего нового года завершил работу над одним из лучших и сложнейшим по композиции монументальным полотном «Семь дел милосердия». Оно несколько превосходит по габаритам успения Богоматери, но уступает ему по накалу драматизма. Создается впечатление, что его прорвало, и он творил в каком-то угаре, доказывая всем и прежде всего самому себе, на что способен. Картина написана по заказу благотворительной конгрегации «Пио Монте Делла Мизерикордия». Это было филантропическое сообщество, созданное в 1601 году семью молодыми отпрысками состоятельных неаполитанских семей, прослушавшими курс лекций на философском и правовом факультете знаменитого неаполитанского университета, рассадника либерализма и вольнолюбия.